Походка Карла была твердой, весь его облик мужественным, но голос, хотя и звучный, не вполне соответствовал мощному телосложению. Он отличался превосходным здоровьем и лишь в последние 4 года страдал лихорадкою, а также временами прихрамывал на одну ногу. Но и тогда пренебрегал он советами врачей, которых ненавидел за то, что они убеждали его отказаться от любимой жареной пищи. Карл усердно занимался верховой ездой и охотой, влечение к коим было у него врожденным. Едва ли найдется на земле народ, который мог бы сравниться в этом искусстве с франками. Любил он также купаться в горячих источниках и достиг большого совершенства в плавании. Именно из любви к горячим ваннам построил он в Ахене дворец и проводил там все последние годы жизни. На купание к источникам он приглашал не только сыновей, но и знать, друзей, а иногда телохранителей и всю свиту. Случалось, что 100 и более человек купались вместе. Глава 23. Карл носил народную франкскую одежду. На тело он надевал полотняное белье, сверху обшитую шелковой бахромой тунику и штаны. Ноги до колен обертывал полотняной тканью. Зимой закрывал грудь и плечи пелериной из шкур выдры и соболя. Поверх всего набрасывал зеленоватый плащ и всегда опоясывался мечом, рукоять и перевязь которого, серебряные или золотые, по торжественным дням и на приемах были украшены драгоценными камнями. Иноземной одеждой, сколь бы ни была она красива, Карл пренебрегал. Лишь в Риме по просьбе папы Адриана, а в другой раз его преемника Льва, он возложил на себя длинную тунику и хламиду и обулся по-римски. Только в особо торжественных случаях он облачался в одежды, затканные золотом, и надевал обувь, усыпанную драгоценными камнями, плащ застегивал золотой пряжкой и надевал золотую корону. В обычные же дни наряд его мало отличался от одежды простолюдина. Глава 24. Умеренный в еде и питье Карл, как укажу дальше, особенно мало пил и ненавидел пьянство, во всяком, не говоря уже о себе и своих близких. Но в пище он не мог быть равно воздержан и часто жаловался, что пост вредит его здоровью. Званые обеды давал он только по большим праздникам и в этих случаях созывал множество гостей. Обычный же обед был очень прост. Он состоял лишь из 4 блюд, не считая жаркого, которые сами охотники подавали прямо на вертелах и которые Карл предпочитал всякому другому яству. Во время еды он слушал музыку или чтение. Его занимали подвиги древних, а также сочинения святого Августина, в особенности то, которое называлось «О граде Божьем». Воздержанность его в вине доходила до того, что за обедом он выпивал не более 3 кубков. После обеда в летнее время он съедал несколько яблок и выпивал еще 1 кубок. Потом, раздевшись до нога, отдыхал 2 или 3 часа. Ночью же спал он неспокойно, 4-5 раз просыпался и даже вставал с постели. Во время утреннего одевания Карл принимал друзей, а также, если было срочное дело, которое без него затруднялись решить, выслушивал тяжущиеся стороны и выносил приговор, как будто бы сидел в судейском кресле. В это же время он отдавал распоряжение своим слугам и министрам на весь день. Глава 25. Был он красноречив и с такой легкостью выражал свои мысли, что мог бы сойти за ритора. Не ограничиваясь отечественной речью, Карл много трудился над иностранную и, между прочим, овладел латынью настолько, что мог изъясняться на ней, как на родном языке, но по-гречески более понимал, нежели говорил. Прилежно занимаясь различными науками, он высоко ценил ученых, выказывая им большое уважение. Грамматику он слушал у Петра Пизанского, диакона, человека преклонных лет. В прочих же предметах имел наставником Альбина, прозванного Алкуином, тоже диакона Сакса, родом из Британии, мужа, умудренного во многих науках. У него Карл обучался риторике, диалектике и в особенности астрономии, благодаря чему мог искусно вычислять церковные праздники и наблюдать за движением звезд. Пытался он также писать, и с этой целью постоянно держал под подушкой дощечки для письма, дабы в свободное время приучать руку выводить буквы, но труд его, слишком поздно начатый, имел мало успеха.